Я хотел бы лежать на белой-белой кровати дома за окном, полузакрытым зеленой шторой. Будут петь птицы и солнце, и яблони будут шуметь и шевелить тени на шторе. И теплый кремовый свет будет вспыхивать и мерцать в белой-белой комнате. Я буду слушаться, глядываться, погружаться, пока со всеми не...